Здесь я вынужден сделать отступление, поскольку затронул важную тему имущественного неравенства. Сохранится ли оно в счастливой России? Конечно. Ведь в свободном обществе всякий человек может свободно проявлять свои способности, а они, в том числе талант зарабатывания денег, у всех разные. Государство вопрос имущественного неравенства касается в двух смыслах. Во-первых, с точки зрения борьбы с бедностью, тут все понятно. Тем, кто по той или иной причине не может обеспечивать себе минимально нормальный уровень достатка сам, нужно помогать. Но второй аспект куда менее очевиден и даже в нашем с вами кругу вызывает серьезные споры. Я имею в виду вопрос налогообложения. Мы много дискутировали с уважаемым дипломатом касательно прогрессивного налогообложения, и каждый остался при своем мнении. Я считаю совершенно справедливым, что человек с высоким доходом должен платить больше не только по сумме, но и в процентном отношении, просто потому, что богатой семье легче пожертвовать, скажем, 1/5 денежных поступлений, чем бедной семье 1/10. Государство – баржа, которую по-бурлацки тянут все жители страны. В бурлацкой артели кто крепче, тот и впрягается мощнее. Это естественный закон общего труда. Однако верно и другое. Кто больше на себя берет, тому должно быть и больше благодарности. Я хочу сказать, что крупные налогоплательщики должны не просто обираться по повышенной ставке, но и вознаграждаться за свой взнос в государственное богатство. Платить высокие налоги должно быть почетно. Например, это может прибавлять электоральных баллов. Бояться здесь нечего. Будут же и другие способы набирать баллы. Защищая ученую степень, заводя многодетную семью, получая ордена и так далее. Разве умение много зарабатывать не личная заслуга человека? И еще одно. Почетные налогоплательщики, так я называл бы людей, платящих налоги выше стандартной ставки, должны чувствовать, что их не просто стригут как овец, а что государство советуется с ними, куда именно направить уплаченный сверхналог. Предположим, обязательная ставка равняется 10%. Этот сбор целиком поступает в бюджет и расходуется местной властью и федеральным правительством по собственному усмотрению. Но все деньги, уплачиваемые состоятельным человеком сверх того, распределяются по его выбору целевым образом. Он сам решает, куда пойдет в этом году его сверхналог – на образование, на медицину, на оборону, на какой-то из национальных проектов и так далее. Министерства и ведомства должны представлять обществу свои программы, нуждающиеся в финансировании. И почетные налогоплательщики будут выбирать, какой из этих проектов им больше по вкусу. Такая система заставит бюрократов лучше продумывать и убедительнее презентовать свои начинания. Не даст чиновничьим мозгам заплывать жиром, породит здоровую межведомственную конкуренцию. Министр или глава департамента, не способный убедить граждан в целесообразности своей программы, будет отправляться в отставку. Таким образом, чем больше ты платишь налогов, тем более важным членом общества ты себя чувствуешь. Это неплохая компенсация за потраченные деньги.